Глава 92. На вид незнакомки было лет 25. Густые каштановые волосы, безукоризненное каре и сдержанный умелый макияж, стройно подтянутая фигурка. Она не была яркой красавицей, как та же Ольховская, но эта девушка явно знала себе цену. От нее веяло уверенностью и решительностью, и сейчас она смотрела на Литвинова как будто имеет право так на него смотреть. Алиса не могла даже сразу сформулировать, что именно ей не понравилось в этом взгляде. «Герман, ты готов?» — бойко спросила девушка, даже не поздоровавшись с Алисой. «Мы выезжаем через 10 минут». И только после этого соблаговолила посмотреть на Сабурову. «Здравствуйте». И снова все внимание на хозяина кабинета, а он смотрел на свою бывшую жену. «Алиса, познакомься, это Маргарита Смирнова, моя правая рука и дочь одного из моих самых важных инвесторов. Рита согласилась приехать со мной и сейчас помогает с делами папы. Ты ведь знаешь, что у него был инсульт». Алиса молча кивнула и теперь уже с интересом наблюдала, как неуловимо меняется выражение лица Маргариты. Нет, она по-прежнему выглядела очень уверенной в себе, но в глазах появилось легкое недоумение. «Рита, это...» Герман на мгновение запнулся. Алиса даже немного напряглась, ожидая, что он сейчас скажет. «Бывшая жена». Не нравилось ей такое определение себя и того, что было между ней и Литвиновым, но он представил ее по-другому. «Алиса — мой очень близкий друг и самый родной человек в этом городе, и я сейчас занят». По телу пробежала горячая волна удовольствия. Алисе с трудом удалось подавить довольную улыбку на лице. Она не собиралась соперничать с этой девицей, но до чего же было приятно услышать, кто она для Германа. «Очень приятно. Маргарита прекрасно владела собой и сейчас смотрела на Алису намного дружелюбнее, как того и требовала ситуация. Да, мне сказали, что ты занят, но я решила, что ко мне это не относится. Спят они, что ли, вместе?» — промелькнула в голове Алиса. Эгоистичная, ревнивая мысль, и за нее сразу же стало стыдно. Они давно в разводе. Герман имеет право на любые отношения с кем угодно, Алису это не должно волновать. «Это ко всем относится, когда здесь Алиса», — не повышая голоса, произнес Литвинов. «Рит, я занят». Получается, надо было развестись, чтобы оказаться для него в приоритете. И все же от слов Германа ей было скорее приятно, чем грустно, но на всякий случай Алиса сказала. «Слушай, если ты сейчас занят, я могу...» «Нет». Не глядя на Алису, он медленно накрыл ее руку своей. Легкое покалывание, как от очень слабого заряда тока, давно забытые ощущения. Так и раньше бывало, когда он касался ее обнаженной кожи. Рита уходит. Не будь эта правая рука так самоуверенна, Алиса, может, и посочувствовала ей. Но Маргарита явно не нуждалась в участии и сдаваться не собиралась. «Герман!» В ее голосе прозвучали стальные нотки. «У нас встреча с вице-губернатором. Он с утра нам ее назначил. Мы не можем пропустить. Езжай одна». Алиса поразилась спокойствию бывшего мужа. Раньше он бы уже взорвался и накричал на эту Риту. Герман не выносил давления на себя. Чего только стоили его противостояние с покойным отцом Алисы. На лицо Маргариты легла тень. «Но ты же понимаешь, что со мной он не станет разговаривать», — выдавила она из себя с трудом. «Попробуй», — подбодрил ее Литвинов. Примерно таким же тоном Алиса разговаривала со своими учениками, когда хотела, чтобы они выполнили более сложное, чем обычно, задание. Но тут ставки были совсем другие. «А если не можешь, переноси встречу, я занят». Девушка покраснела, словно ей пощечину дали. Боевой запал куда-то пропал, она едва заметно кивнула. «Я поняла, Герман Аркадьевич. До свидания, Алиса». В ее подчеркнуто вежливом тоне не было и капли сердечности, да она и не нужна. Но едва за ней закрылась дверь, в кабинете словно потеплело. «Ты правда решил пропустить встречу с вице-губернатором?» — недоверчиво спросила Алиса. «Я бы подождала». «А я нет», — отрезал Герман. «Так сколько тебе нужно?» Алиса назвала сумму не размера кредита мужа, а столько, сколько, по ее мнению, стоила доля в чат-боте. Герман молчал, с интересом разглядывал Алису и, казалось, никуда не торопился. Наверное, слишком много попросила. «Я почитала, как можно оценить стоимость примерно такого же бота, как наш», — начала тараторить она. Подняла отчеты, посмотрела на прибыль и подсчитала. «Неправильно, да?» «Почему же?» — задумчиво протянул Герман. «Нормально. А чего от ежегодной прибыли всегда отказывалась?» «Тогда мне не были нужны деньги, а сейчас нужны очень». Она смотрела прямо в глаза бывшего мужа. Смотрела спокойно, внутренне готовая к тому, что сейчас ее с улыбкой пошлют лесом, Или предложат вдвое, а то и втрое меньше, чем она просит. Или скажут зайти через неделю, или... «Конечно, я выкуплю твою долю», — сказал Герман, поднимаясь со стула. Видимо, таким образом он давал понять, что разговор окончен. «Деньги тебе придут сегодня». «Сегодня?» Алиса чуть не задохнулась от изумления. Она-то думала, «Но нужно же подписать документы. Это потом». Он протянул Алисе свою визитку. «Здесь мой мобильный, звони напрямую, если что будет нужно». «Я...» Алиса не находила подходящих слов. «Спасибо, ты... Спасибо, я...» Эмоции переполняли, она еле себя сдерживала. Пусть деньги от продажи прав на чат-бот и не покроют весь кредит, но как минимум половина теперь будет у Игната. Игнат. Герман. Алиса уже стояла около двери кабинета. «У меня просьба. Пусть это останется между нами, хорошо? Никто не должен знать». «Конечно». Литвинов поднял руку, будто хотел коснуться Алисы, но быстро опустил. Прошел мимо нее и открыл дверь. Прощание получилось чуть скомканным. В приемной сидела секретарша, которая хоть и не поднимала головы от монитора, но явно слышала каждое их слово. Как Алиса оказалась на улице, она не помнила. Сейчас, оставшись наедине с собой, дала волю чувствам и неожиданно для самой себя разрыдалась. Прислонившись к стене, она плакала и не пыталась себя успокоить. Слезы текли по щекам, капали на платье, оставляя следы на светлой ткани. Но Алиса почему-то чувствовала себя очень легко. Она радостно смотрела на яркое солнце, которое словно зажгло небо, и улыбалась. Очнулась Алиса только от вибрации в телефоне. Думала, муж звонит. Оказалось, пришло сообщение от банка. На счет была зачислена сумма, не та, о которой она договорилась с Германом, больше. Это была сумма долга Игната.